Глава шестая. Кто-то прошел, не оставив следов. Он чуть отодвинулся, чтобы серый свет мог падать ей на лицо. Странно, но когда прошло первое потрясение, он не подумал о призраках или галлюцинациях, что заставляли его повсюду видеть лицо Марсии. Разве что с некоторым облегчением Беннет решил, что весь этот фарс с убийством возможно, лишь чудовищный розыгрыш, ночной кошмар. И ему захотелось рассмеяться. Потом он понял, что это не Марсия, и это было еще худшим потрясением. В следующую минуту он сам удивился, что заметил какое-то сходство в бледном лице, на которое падала тень оконного переплета. Девушка оказалась ниже и стройнее. Ее темные волосы были небрежно заправлены за уши, и она была в простом сером свитере и черной юбке. Но на миг линия скул, мимика, тяжелые веки над темными глазами напомнили ему о другой. Он тут же забыл об этом, когда осознал, что она пострадала. Беннет услышал ее голос, и это тоже не был голос Марсии Тейт. «Джон!» Она тяжело сглотнула и подняла на него беспокойный взгляд. «Джон, вы не... Да что я говорю? Луиза, все хорошо, правда? Это был просто шок, я ее успокоила. Она меня не узнала. Она была в истерике после вчерашнего, пыталась...» Ей было больно говорить. Руки снова коснулись горла. Она поборола тошноту и попыталась улыбнуться. «Хорошо, если бы приехал доктор Уин и...» Пауза. «Кто вы?» «Успокойтесь». Беннет от чего-то почувствовал себя виноватым. «Все хорошо. Клянусь, все хорошо. Я друг вашего дяди. Меня зовут Беннет». «Ох, вы ранены. Позвольте...» «Нет, со мной все в порядке. Это Луиза». «А, Беннет, да, я знаю, кто вы». Она быстро метнулась к двери. «Послушайте, вам туда нельзя». «Точно нельзя. Она в ночной сорочке». «И что с того?» Беннет был ошарашен. «Если кто-то впал в безумие и пытается задушить, ведь именно это она и делала». «Невообразимо». Он вспомнил веснушчатую скромную девушку с механической улыбкой, следующую словно тень за лордом Канифестом. Тихую, деловитую. Ту самую, что занималась перепиской отца и которой не дали выпить второй коктейль. «В безумии?» — повторила Катарина Бохун, пересиливая боль, и слабо хохотнула. «Луиза? С этим ничего не поделаешь, она истерична. После того, что случилось вчера... Прошу, не делайте глупостей. Я сама не слишком хорошо себя чувствую». «Знаю». Мрачно отозвался Беннет и подался вперед, когда она, пошатнувшись, прислонилась к стене. «Бога ради, что вы делаете? Отпустите меня! Слышите, отпустите!» Он отнес ошарашенную и несколько напуганную барышню к себе в комнату, открыв дверь ногой. Там, желая рассмотреть ее получше, опустил на удобные подушки на широком подоконнике глубокого оконного проема. Порылся в чемодане в поисках бутылки бренди, которую счел разумным привезти в Англию, где, увы, все закрывается так рано. Когда он вернулся, она слегка приподнялась, облокотившись о подоконник. В ее глазах читалась усталость. «Нет», — быстро сказала она, — «я в порядке. Не надо бренди, спасибо». «Выпейте». «Почему нет?» Именно усталость, как показалось ему, заставила ее сказать правду. Она говорила, словно помимо собственной воли. «Потому что дядя Моррис скажет, что я пила. Добрый старый дядя Моррис. Вот». Она с трудом болезненно сглотнула, а он тем временем намочил полотенце, отжал его и попытался приложить к багровым синякам у нее на шее. «Так хорошо? Вам лучше?» «Разумеется». «Может, сделать еще один компресс?» «Нет?» «Тогда подождите, я пристрою эту штуку у вас на шее, а потом вы мне расскажете, что заставляет ваших друзей типа ее светлости Луизы Кирью». Звучание этого имени показалось ему самому странным, особенно если вспомнить смиренную девицу, которая ему всегда представлялась сидящей ниже других. «Ваших друзей, типа ее светлости Луизы Кирью, впадать в истерику и пытаться вас убить. Сидите тихо». «Но вот что вы делаете? Дайте мне это полотенце». Она пошевелилась и слабо улыбнулась. Он рассмотрел ее более внимательно. Сходство? Если бы не игра света, он мог бы вообще его не усмотреть. Ее отличала собственная неброская красота. Лицо бледное, без макияжа, тонкие брови с приподнятыми внешними кончиками, над словно светящимися изнутри темно-карими глазами. Она, в отличие от Марсии, смотрела прямо и пугающе пристально. Но у нее были такие же тяжелые веки, маленький пухлый рот и изящная шея. Что же тогда? Очередная жертва снов в этом странном доме? Фон для тщеславных выходок братьев Бохун? Как Луиза для лорда Канифеста? Все было предельно ясно по тону, которым Джон Бохун рассеянно говорил о крошке Кейт. Он вспомнил, что по этому поводу сказал Уиллард. «Прошу меня простить», — произнесла она с беспокойством. «Я была расстроена и говорила глупости, впрочем, как всегда. Но я очень люблю Луизу. У нее никогда не было шанса. Ее отец... Но вы же его видели?» «Я слышал, как он говорит». «Да, я именно об этом». Она кивнула. «Луизе вы понравились. В дружеском кругу она совсем другой человек. Думаю, это можно сказать про всех нас». Она выглянула в окно, потом снова повернулась к нему. «Можно у вас кое-что спросить?» «Стелла сказала...» «Стелла — это горничная, которая утром принесла мне чай». «Так вот, Стелла сказала, что они все обсуждали это внизу. Это правда? Ну...» «Касательно Марсии. Это так, да?» Произнесла она, не переводя дыхания. Он кивнул. «Стелла сказала, что ее ударили, убили там, в павильоне, и у нее вся голова разбита. А Джон нашел ее там. Это тоже правда?» «Боюсь, что да». Она снова отвернулась к окну. Плечи ее были напряжены, глаза закрыты. Через некоторое время он тихонько произнес. «Она вам нравилась?» «Нравилась?» «Нет, я ее презирала. Впрочем, это неправда. Но, боже, как я ей завидовала!» Сказать было нечего. Бен чувствовал неловкость. Он порылся в вещах, разыскивая сигареты. Она снова заговорила. «Они знают, кто это сделал?» «Нет, но считают, что это тот, кто был в доме». «Ну да, разумеется. Тот же человек, что шел по галерее вчера ночью». Он снова присел на подоконник. Но озвучивать громкие пустые обещания помочь не хотелось. «Зачем?» Ощущения были сложные и запутанные, но необъяснимо сильные. Наверняка она это заметила, потому что вдруг сказала. «Спасибо. Вы даже не представляете, как я вам благодарна». Спокойная улыбка. «Многие думают, что я могу позаботиться о себе сама, и это так. Но это напугало меня почти так же сильно, как...» «Да. Вчера ночью в галерее кто-то был. Он там рассказывал и что-то искал. Не знаю, что именно». Это едва не свело бедную Луизу с ума, и ей, скорее всего, понадобится врач. Кто бы там ни был, он взял ее за руку в темноте, а потом оттолкнул ее. «Не думаете, что ей могло это показаться?» «На ней была кровь. Когда это все случилось?» Она помотала головой. «Не помню точно. Думаю, было около 4. Я потом смотрела на часы. Комната, из которой я выходила, когда мы с вами столкнулись, моя. Что-то разбудило меня, сама не знаю что. Я услышала, как кто-то возится у моей двери и трогает ручку. Ну, как большая собака. Наверное, я думаю про собак, потому что буря так много лаяла вечером, а утром она завыла. В общем, кто-то был у моей двери. Потом будто что-то упало, и кто-то побежал. Я не смела пошевелиться, пока не раздался голос Джервиса Уилларда. Он услышал какой-то шум, выбежал в коридор и включил свет, чтобы посмотреть. Когда я открыла дверь, у него на руках была бесчувственная Луиза. «И куда ее понесло в 4 часа ночи?» — спросил Беннет. «Не знаю. С тех пор она несколько не в себе. Думаю, она шла ко мне. Она всю ночь не спала и была уже в истерике. Видимо, выйдя из своей комнаты, она не нашла выключателя, заблудилась и перепугалась еще больше, потому что не могла понять, где находится. И все твердила: «Свет, свет!» Катарина Бохан смотрела прямо перед собой, стиснув лежавшие на коленях руки. «Вы когда-нибудь испытывали сильный страх, думая, что заблудились в темноте?» «У меня такое случалось. Во сне. И не раз». Он вдруг подался вперед, взял ее за плечи и сказал: «Я очень люблю истории с привидениями и всякие ужасы. Вот поэтому-то в жизни ни с чем по-настоящему жутким и не сталкивался. Но вам не нужно бояться чертовых теней и прочей ерунды, слышите? Вам и так хватило с лихвой. Бога ради! Вам надо покинуть этот треклятый дом с кувшинами горячей воды, кривыми зеркалами и молью, траченными призраками. Отправляйтесь в Лондон или Париж. Лучше в Париж. Вдохните полной грудью и расслабьтесь. Пройдитесь по лавкам портных, поживите в шикарных отелях, послушайте джаз, закрутите головокружительный роман, напейтесь в каждом баре на площади Клиши, посмотрите на китайские фонарики на озере Буа, потанцуйте в Шато де Мадрид в модном платье, вдохните аромат роскошных блюд и полюбуйтесь на цвет бургундского вина в каком-нибудь безумно дорогом ресторане. Погуляйте среди каштановых деревьев, зацветающих весной на Елисейских полях. Попробуйте луковый суп на рынке у реки, когда едва рассвело. Вам нужно». Беннет забыл о дипломатии. Он встал, размахивая рукой. Но вот воздушный шар его фантазии лопнул, и он понял, что выглядит полным идиотом. Он снова вернулся в мрачную комнату с окнами, выходящими на снег. Его удивило выражение лица Катарины Бохун. Она подняла глаза. «Вы чертов янки!» — произнесла она со злостью и облегчением, от которых дрожал голос. Потом невесело засмеялась. Казалось, ей трудно остановиться. «Да, именно так. В жизни не видела такого психа. Напротив, проклятая англичанка. Меня считают, и не вздумайте говорить так, по крайней мере, там, где вас могут услышать». «А?» Она остановилась. «Ничего. Ведите себя разумно, и я постараюсь, то есть... Марсия. Не могу думать больше ни о чем. Марсия могла делать все, о чем вы говорили. Марсия была собой. Она была одна, она была чудесная на свой лад». Катарина снова стиснула руки. «И думается мне, она была довольна. Она лежит там мертвая. Но она умерла, когда у нее было все, чего можно пожелать. Все, чего может пожелать женщина. Она была одна. Она была великолепна. И не узнала, что такое старость. Разве ради этого не стоит умереть? И пусть кто-то размозжил ей голову, залитой свинцом рукоятью хлыста, все равно оно того стоило». Она вдруг умолкла. но значение непроизнесенных слов было так же осязаемо, как звук захлопнувшейся двери в холодную комнату. Беннет внимательно посмотрел на нее. «Хлыста?» Едва открыв рот, он понял, что сделал это напрасно. Захлопнувшаяся дверь разделила их. Она поднялась с подоконника. «Разве нет? Я, должно быть, услышала это от Стеллы», сказала она, будто запыхавшись, быстро и громко. И в этот момент тихая и нервная Катарина Бохун казалась опасной. «Теперь мне пора вернуться к пациентке. Спасибо за все. Идите завтракать». Прежде чем он смог пошевелиться или открыть рот, она вышла из комнаты, будто ее тут и не было никогда. Беннет так и остался смотреть на закрытую дверь, ощупывая небритый подбородок. Потом подошел к чемодану и пнул его. Тот пролетел через всю комнату. Беннет хотел снова его пнуть, но вместо этого сел на кровать, зажег сигарету и с силой затянулся. Все запуталось еще больше. Рука его дрожала. В комнате витал призрак Марсии Тейт. Если Уилларда характеризовал ее верно, она в жизни не смеялась так, как после смерти. Хлыст. На месте преступления или даже рядом не было никакого хлыста, кроме того, что висел на запястье у Джона Бохуна. Бред какой-то. Полиция уже должна была вернуться из павильона. Заставляя себя не думать о Катарине Бохун, Беннет умылся холодной водой, почувствовал себя лучше, хотя голова немного кружилась, оделся и направился вниз. Он хотел пройти в столовую, но из библиотеки донеслись громкие голоса. Дверь была открыта. В полутемной комнате была зажжена люстра, и несколько человек собралось перед камином. За столом у дивана, между двух бронзовых ламп с желтыми абажурами, сидел спиной к двери высокий мужчина в форме инспектора полиции. Он постукивал себя по виску карандашом. За ним стоял очень нервозный Томпсон, а еще дальше старший инспектор Мастерс, невозмутимо изучавший тома на полках. Тот, кто говорил, быстро и уверенно жестикулируя, был низеньким человеком с острым лицом в потрепанном черном пальто и сдвинутом на затылок котелке. Он стоял спиной к огню, на носу у него криво сидели очки на черной ленте. «Не думайте, что можете учить меня моему ремеслу, Поттер!» — сказал он. «Я считаю это прямым оскорблением!» Он злобно взглянул на Поттера поверх очков. «Я вам сообщаю точные медицинские факты. Если хотите, пусть их проверит ваш полицейский хирург. Соберите всех проклятых шарлатанов с Харли-стрит, и тогда узнаете!» Он заметил Беннета в дверях и умолк. В комнате воцарилась напряженная тишина. Мастерс подошел к столу. «А!» — быстро сказал он. «Заходите, мистер Беннет, заходите, пожалуйста. Я как раз собирался послать за вами. Это доктор Уин, а это инспектор Поттер. Итак, за последние полчаса мы услышали кое-что необычное». Доктор Уин фыркнул. Мастерс частично подрастерял свою жизнерадостность. Вокруг его рта пролегли морщины. Он выглядел обеспокоенным. «И это нужно объяснить. Вот так. Сэр, я уже рассказал этим джентльменам то, что услышал от вас некоторое время назад. Возможно, вам лучше будет это повторить для инспектора. Чистая формальность». Инспектор Поттер поднял глаза от блокнота. Это был лысый великан с нелепыми усами, красноватым лицом и глазами, как у задумчивой коровы. Он казался деловито настроенным, пусть и озадаченным, и смотрел на Беннета с подозрением. «Имя, адрес», — пробурчал инспектор. «Если вы иностранец...» Подозрения ощутимо усилились. «Нужны подтверждения...» Ради вашего же блага советую быть откровенным. Ну же! Ну же что, Поттер? Жестко перебил Мастерс. Вам нужна моя помощь, а? Верно, сэр. Хорошо. Мастерс махнул рукой. Я немного поучаствую, если не возражаете. А теперь, мистер Беннет, я хочу подчеркнуть важность ситуации. Нужно, чтобы вы все прояснили. Томпсон! Томпсон вышел вперед. Его воспаленные глаза выражали отчетливую враждебность, но голос звучал вполне миролюбиво. И на взгляд Беннета он выглядел самым почтенным человеком в комнате. «Вы сказали инспектору Поттеру», — резко начал Мастерс, — «что снегопад прекратился ночью сразу после двух. Именно в это время. Вы можете поклясться?» «Да, сэр. Боюсь, что могу». «Боитесь? В каком смысле боитесь?» «Сэр, я просто не хочу создавать для полиции лишние проблемы». Невозмутимо ответил Томпсон. «Да, я могу поклясться, я глаз всю ночь не сомкнул». Мастерс отвернулся. «А доктор Уин говорит нам...» «Я вам это говорю!» Отрезал доктор и похлопал Мастерса по плечу. «С учетом всего, включая температуру...» Я склонен считать, что смерть этой женщины наступила между 3 часами и 3:45 утра. Это точно. Вы уверяете, что снег прекратился в 2. Ладно, дело ваше. Я утверждаю, что если снег прекратился в 2, эта женщина умерла, по крайней мере, часом позже. Он оглядел всех с ухмылкой. Не завидую вашей работе, парни. Инспектор Поттер оживился. «Сэр!» — вскричал он. «Это невозможно! Нонсенс! Слушайте, к павильону ведут 2 дорожки следов!» С нажимом продолжил он и выставил вверх 2 пальца. «Мистер Бохун говорит нам, что их протоптал он и вот этот джентльмен. Прекрасно!» 2 дорожки ведут и оттуда, и это следы тех же людей. Вот и все. Все 4 дорожки примерно одинаково свежие. Я, с вашего позволения, в молодости охотился. В общем, их протоптали утром примерно в то время, о котором говорит мистер Бохун. Вот и все. Он взмахнул мощной рукой, в которой был зажат карандашик, и грохнул кулаком по столу. 100 фунтов нетронутого снега по обе стороны от дома. Ни дерева, ни кустика. И 60 футов тонкого льда по обе стороны. Бред! Чушь! Если это так, не ходить мне больше в церковь. Инспектор шумно дышал носом, но и Мастерс тоже. Он безуспешно пытался остановить этот паровой каток. Мастерс не просто грозно взирал. Родственные отношения с инспектором Поттером, увы, заставили его позабыть о приличиях. «Так вот!» — воскликнул он. «Так вот, я скажу тебе, что это такое, Чарли Поттер! Держи свой рот на замке, когда велят!» А то сообщу старшему констеблю графства о твоих методах ведения расследования. Подсказываешь свидетелю, что сказать. Это вообще как? Даже если мы знаем, что это правда, какая разница? Боже, ты работаешь в отделе уголовного розыска? Просто не верится. Инспектор Поттер с мрачным видом прикрыл один глаз. И... С достоинством произнес он. «Кто занимается этим делом, хотел бы я знать? Ты, кажется, собирался изображать Санта-Клауса. О, ну да, Санта-Клауса. Здесь, сейчас. Я только сообщил общеизвестные факты. Я тебе больше скажу. У нас есть свидетель, Билл Локер, которого я, почитай, с детства знаю. Человек честный и надежный. Так вот, Билл Локер видел, как мистер Бохон вошел в павильон. И там никто не прятался, мы это доказали. Он швырнул карандаш через стол, словно перчатку. «Пока вы тут не изобразите Санта-Клауса и не объясните все это, сэр! Со всем уважением!» «Тише, парни!» — сказал доктор. «Думаю, пора прекращать. Да. Ничто не украшает криминальное расследование так, как публичная драка полицейских в самом начале. Вам от меня еще что-нибудь нужно?» Мастерс не без усилия взял себя в руки. «Да, я забылся, инспектор. Что ж, вы в данный момент ответственное лицо и в своем праве». Он сложил руки. «Но прежде чем доктор уйдет, вам все же следует задать ему кое-какие вопросы относительно оружия». Доктор Уинн нахмурился. «Оружие? Не знаю. Это ваше дело. Я могу разве что утверждать, это был какой-то тупой предмет. Сильные удары. Судя по положению ран, выглядит так, будто на нее напали спереди, а потом ударили раз 5-6, пока она лежала на боку или на животе. Тяжелые удары, да. Ваш полицейский хирург подтвердит это со всей уверенностью». «Скажите, сэр», — заметил Поттер с таким видом, будто раньше эта мысль не приходила ему в голову. «Это могла бы сделать женщина?» «Почему нет? Если орудие достаточно тяжелое, то могла бы». «Кочерга, которая лежала в камине?» «Я бы сказал, что-то потолще, изогнутое. Но опять-таки, вам самим решать». Пока шли расспросы, Беннет отметил, что на лице Мастерса проступила терпеливая грусть, как у учителя в школе для идиотов, и теперь ее сменила насмешливая мрачность. Он шумно дышал носом, когда инспектор Поттер спросил: «А это мог быть графин? Тяжелый, тот, что разбился?» «Да, боже мой, это могло быть что угодно! Поищите отпечатки пальцев, пятна крови, что там еще?» Доктор Уинн небрежно поправил шляпу и подхватил черную сумку. Сощурился и посмотрел на инспектора. А вы что думаете по поводу графина? Она, похоже, напилась портвейна, и в любом случае осколки бутылки были довольно далеко от ее тела. Будто графин просто упал со стола и разбился. Бог свидетель, дружище. Я бы хотел хоть чем-то помочь, если бы знал, как. А то эта вопиющая, невозможная ситуация буквально взывает... Именно!» Сказал новый голос из тени в другом конце комнаты так неожиданно, что все едва не подпрыгнули. «Не хотите ли, чтобы я объяснил вам, как было совершено это убийство?»